Глава 11, в которой проводится экспертиза. Собаки втащили в хранилище конфиската песца. Следом за ними влетели грач-врач и гриф-стервятник. Вид песца был ужасен. Ничего общего с тем лощеным, самодовольным зверем, которого барсуки полиции наблюдали вчера на вернисаже. Сейчас все его тело покрывали пчелиные укусы. Песец распух, казался круглым, как откормленный сельский поросенок, и таким же грязным. Шерсть его еще недавно белоснежная и гладкая, теперь торчала во все стороны бурыми комьями. К хвосту был примотан веревкой большой бумажный бант, в нескольких местах порванный и обтрепанный по краям. Собаки сгрузили песца на пол и уселись вокруг него, пуская слюни от усталости и предвкушения похвалы. Песец застонал. Грач-врач приземлился рядом с песцом, озабоченно проверил пульс и стал обмахивать его крылом. Гриф-стервятник со скучающим видом стал прохаживаться по хранилищу. «Возмутительно!» — сказал грач. — Я предупредил этих животных, что состояние моего пациента тяжелое, и транспортировка в зубах категорически запрещена. Но они проигнорировали мои рекомендации. А ведь я еле спас его. Положение было критичное. У пациента развилась страшнейшая аллергия на пчелиный яд. Мне пришлось сделать ему искусственное дыхание, клюв в пасть, и отпаивать сбором из 107 лекарственных трав. — Это не пациент, а опасный преступник, — процедил сквозь зубы барсукот. «Подозреваемый», — задумчиво поправил его барсук-старший. Он внимательно разглядывал бумажный бант на хвосте песца. «Где маркиза?» — грозно прошипел барсукот. «Кто?» — слабым голосом переспросил песец. «Ты прекрасно знаешь, кто!» Барсукот выпустил когти. «Маркиза! Кошка моей мечты, которую ты похитил сегодня с конкурса красоты, отвечай, где она? Если хоть одна шерстинка упала с ее нежного тела, я выцарапаю тебе при всем уважении». С негодованием перебил барсукота грач-врач. «Мой пациент никак не мог никого сегодня похитить. С тех пор, как вчера я подобрал его, практически бездыханного, у болота, он постоянно был под моим наблюдением в клинике «Семейный грач». «У пациента развилась страшнейшая аллергия на пчелиный яд», — подсказал скворец. «Вот именно, и мне пришлось сделать ему клюв в...» «Неправда!» — дико завопил барсукот. «Неправда! Он украл маркизу! Сегодня!» «Вы ставите под сомнение мои слова?» Грач-врач побледнел под черными перьями. «Я уважаемая птица, и в этом лесу...» «Простите моего коллегу», — сказал барсук-старший. «Он очень близко к сердцу, воспринял исчезновение кошки и плохо себя контролирует. Безусловно, ваше слово для нас — это слово чести, особенно если его могут подтвердить какие-то еще сотрудники клиники». «Все 12 младших грачей видели писца в клинике», — сказал грач. «Кроме того, медсестры, пиявки, змея, массажист, мышь, психолог, рыба...» «Спасибо, достаточно». Барсук повернулся к барсукоту. «На сегодня у писца есть алиби». «Но кто же тогда? И где же тогда?» Усы барсукота задрожали, он умолк, отвернулся. «Вчера я тоже ничего плохого не сделал», — простонал писец. «Я просто стоял и любовался мухой в янтаре, как вдруг свет погас, а в меня вонзились тысячи ядовитых жал, да еще кто-то больно схватил меня за хвост и прикрутил к нему это». Писец шевельнул хвостом с бумажным бантом. «То есть вы утверждаете, что не крали произведения с выставки искусства дальнего леса?» — спросил барсук-старший. «А пчелы покусали вас просто потому, что вы стояли рядом с мухой?» «Утверждаю». «Тогда почему вы сбежали?» «Потому что я не мог оставаться в обществе в таком неприглядном виде. Я приличный зверь. Я вращаюсь в высшем свете». «Я вращаюсь», — задумчиво повторил скворец. «Я вращаюсь». «О, в каком смысле вращаетесь?» — уточнил подрощенный щенок граф. «И что значит «в высшем свете»?» Он наклонил голову на бок. «Вы лазаете по деревьям, раскачиваетесь на ветках, как обезьянки, да?» «Я не лазаю по деревьям», — писец поморщился. «Я нюхаюсь с самыми успешными, уважаемыми животными лесного мира. Я элегантный